«Логично», — кивнул Амброуз. «Я старался», — усмехнулся Тони. Невозмутимая физиономия Амброуза тут же расплылась в улыбке, поэтому мы вас и вызвали. «Ваша первая серьезная ошибка». Ухмыльнувшись, Тони развернулся и в очередной раз прошелся по стоянке. С одной стороны, убийца явно планировал свои действия. На протяжении нескольких недель втирался к Дженнифер в доверие, чтобы та заглотила его приманку. Ему удалось захватить девушку без свидетелей, не вызвав ни у кого подозрений. И, как говорит Амброуз, совершить убийство, не оставив никаких улик и следов, с которыми могли бы работать криминалисты. А потом он вдруг решает выбросить тело у самой дороги, явно не беспокоясь, что тут его быстро обнаружат. «Может, он просто хилый?» — крикнул Тони Амброузу. «И не смог оттащить тело дальше. У людей вообще есть тенденция приписывать убийцам сверхчеловеческие способности», — добавил он, подойдя поближе. «Ну, просто потому, что в глубине души мы считаем их монстрами. Но обычно такие преступники не отличаются физической мощью. Вот вам не составило бы труда отнести 14-летнюю девушку вглубь леса, где она пролежала бы еще несколько месяцев. А мне... я бы еле-еле вытащил ее из машины. Да и до обочины доволок бы с большим трудом. Возможно, этим и объясняется явное противоречие в действиях убийцы. Больше никаких стоящих выводов из осмотра места преступления Тони не извлек. Оставалась надежда на разговор с Мэдментами, но те готовы были его принять не раньше вечера. Отец Дженнифер, видимо, вернулся к работе и был занят до 4 часов. Если бы Тони верил в мистику, он бы счел это совпадение очередным знаком свыше. Он бы, разумеется, отменил встречу с агентом, если бы она помешала его беседе с родителями Дженнифер, но этого не произошло. Напротив, предложение Мэдментов перенести встречу на вечер идеально укладывалось в его планы. Амброуз подбросил Тони до отеля. Наверное, думал, что тот примется перечитывать свидетельские показания, а не усядется в розовом саду в ожидании риэлтора, который будет демонстрировать Тони его собственный дом. Это выходило за всякие рамки нормы. Не так, конечно, как убийство юных девушек, но все же такое поведение многим показалось бы странным. «Все же хорошо, что Амброузу не все о нем известно», — подумал Тони. Глава 13. В минуты упадка Кэрол задумывалась, что же такого ужасного может сделать с ней Джеймс Блейк. Например, устроит ей повышение, но такое, которое отстранит ее от командования своим войском. После этого повышения она будет часами торчать за письменным столом, заваленная бумажками и занятая пустыми разговорами, пока всю важную, всю настоящую работу будут делать другие. Как происходило и сейчас. Пока ее команда трудилась на передовой, выбиваясь из сил в поисках убийцы Дэниела Моррисона, она сидела в кабинете, ожидая результата вскрытия тела мальчика. Обычно в таких ситуациях Кэрол пыталась убить время, занимаясь административной и бумажной работой, но сегодня ее мысли то и дело перескакивали на посторонние темы. Опыт расследования висяков обогатил профессиональный арсенал Кэрол Джордан массой новых приемов. Она и раньше отличалась способностью выволакивать из шкафов подозреваемых и жертв самые глубоко запрятанные скелеты, а с этой работы приноровилась раскапывать и тайны прошлого, когда не существовало ни электронных архивов, ни мобильных телефонов с детализацией разговоров и счетами. Как раз в такие времена в Галифаксе жил и предположительно трудился Эдмунд Артур Блайт. Самые полные сведения о событиях тех лет она добывала в библиотеках, откуда частенько брала контактные данные доживших до наших дней экспертов. Иногда нужную информацию можно было получить, подобрав правильный ключик к вратам электронной сети. И у Кэрол Джордан имелась поднаторевшая в этом помощница. Стейси сидела в кабинете, окруженной мониторами. Со временем она возвела из них целую стену, отгородившись от остальных членов команды. Сначала на ее столе мерцали всего 2 монитора, затем их стало 3, и вот теперь 6. Все расставлены в ряд и постоянно работают. Сейчас Стейси занималась тем, что прогоняла записи камер слежения через программу распознавания черт лица. При этом на остальных компьютерах были запущены приложения, чье предназначение оставалось для Кэрол загадкой. «Пока пусто», — взглянула на начальницу Стейси. «К сожалению, эти камеры работают с очень низким разрешением». «Ничего, продолжай», — — сказала Кэрол. «Стэсси, а ты случайно не знаешь, нет ли где-нибудь в интернете доступа к старым телефонным справочникам?» Мысленно Кэрол поспорила сама с собой, что Стэсси ничуть не удивится, услышав такой вопрос. «Есть», — ответила Стэсси и вновь перевела взгляд на мониторы. На одном из экранов возникло изображение карты с мигающим курсором, и пальцы девушки забегали по клавиатуре. «И где же?» «Зависит от того, насколько старые вам нужны данные. Меня интересует начало 60-х». Руки Стэсси на секунду замерли, затем вновь запорхали над клавиатурой. «Лучше всего поискать на одном из генеалогических сайтов. На них обычно собрана вся общедоступная информация нашей страны. Телефонные справочники, дорожные атласы, электоральные списки. Ну, интерфейс у них очень дружелюбный, потому что заходят на них преимущественно идиотки вроде меня, да?» С улыбкой подсказала Кэрол. «Я хотела сказать, не программисты». Едва заметно улыбнулась в ответ Стэсси. «Погуглите старые телефонные справочники и предки. Может, чего и найдете. Только помните, что в 60-х у большинства людей никаких телефонов не было, так что шансы невелики». «Остается только надеяться», — сказала Кэрол. Оптимизма ей прибавлял тот факт, что по приезде в Вустер Блайту пришлось заново регистрировать себя как предпринимателя. Видимо, когда он жил в Галифаксе и встречался с Ванессой, у него уже был какой-то бизнес. Спустя полчаса Кэрол с восторгом обнаружила, что ее предположение оказалось правильным. В справочнике за 1964 год черным по белому было написано «Блайт и Ко. Обработка металлических поверхностей». Проверив телефонные книги за несколько лет до и после этой даты, она поняла, что компания просуществовала всего 3 года и развалилась, как только Блайт уехал. Похоже, она уперлась в тупик. Какова вероятность найти человека, который работал там 45 лет назад и при этом знал Блайта достаточно близко, чтобы сейчас вспомнить о нем что-нибудь интересное? Впрочем, Кэрол решала задачки и потруднее. «Теперь ее спасет только библиотека», — решила она и, порывшись в интернете, нашла номер справочной местной библиотеки. Дозвонившись, объяснила, что ищет знатока местной истории, который разбирался бы в малом бизнесе 60-х годов. Библиотекарша похмыкала, поохала, посоветовалась с кем-то из коллег и, наконец, сказала: «Мы считаем, что вам надо связаться с Аланом Майлсом. Он раньше работал учителем труда, но всегда увлекался историей промышленности нашей области. Погодите секунду, я найду вам его телефон». Трубку Алан Майлс снял гудков через 20. Кэрол уже готова была плюнуть на все, когда в трубке раздался голос: «Алло?» — подозрительно спросил он. «Мистер Майлс?» «Мистер Алан Майлс?» — уточнила Кэрол.